Глава 15. Перемены в жизни. Следующий день прошел в благостном ничего не делании под эгидой «Мир, дружба, жвачка». Последнее было из воска, вернее, меда в сотах. Эта тинка, обследуя окрестности, разорила улей диких пчел. Вечером я умудрилась поссориться с Микой, поспорив на пустом месте. Еще до этого знаменательного события тинка успела умчаться к себе в баню, которую считала теперь почти собственным домом. Сижу, скучаю. От нечего делать призвала тарелочку и завалила ее вопросами. Жаль, будущее она не могла предсказать, а прошлое и настоящее ясности не приносили. Или я задавала не те вопросы? Не знаю. А вопросов у меня было много. Как мне ехать ко двору, если там ждет неведомый жених? Не могу я выйти замуж за другого. Ведь все мысли о моем незваном некогда госте. В теории, будучи ведьмой, я могу не выходить замуж. Но как это соглашение разорвать официально? Тут, увы, даже всезнайка Алиса не смогла мне помочь. Засбоила. Видимо, вопрос сложно сформулирован оказался. Оттого одна лишь рябь и видна. Упростив пожелание, попросила показать того, кто мне сосватан, а она в очередной раз позволила подсмотреть за дивом. Но настолько мимолетно, что я даже усомнилась, его ли вообще видела. Все воспоминания, все мысли о нем, во сне и то только он. Вот и что делать? Как с этим жить? Не в силах заснуть, решила еще разок хоть краешком глаза глянуть, как там див поживает. Время позднее, и я боялась увидеть его в постели с какой-нибудь красоткой. Но во внезапно поглупевшей от любви головушке так и рисовались радужные картины, где он стоит у окна, вздыхая и думая обо мне. Ни страхи, ни надежды не оправдались. Див сидел в кресле напротив уже знакомого мне старца. Правда, узнать его оказалось не так легко. Без бороды он выглядел совершенно иначе и казался гораздо моложе. А ведь я его таким уже видела недавно, и все равно непривычно. Да, он ее проспорил. Ведь 3 недели в услужении — это и есть тот самый месяц. А значит, не факт, что Див вернется в Милозерье. «Пора тебе жениться», — скрипящим голосом вещал старик. «Наследник сам собой не появится». «Гэндальф, не дави на больную мозоль!» Прикладываясь к бокалу, где плескалось нечто явно крепленное, отмахнулся Див. «Меня должность обязывает», — вздохнул старик. «Разжалую», — буркнул герцог. «А кто дела вести будет, пока ты по всему свету мотаешься, приключения на свой зад ища?» «Никуда я больше не поеду. Ничего не хочу», — совсем поникшим голосом отозвался Див. «И жениться тем более». «А как же договоренность?» «Аннулирую». «Это вряд ли. Приказу короля так просто не воспротивишься. Родители девчонки почили. Она же так и не появилась. По крайней мере, в канцелярию никаких прошений о вступлении в права наследования не поступало. И времени у нее до осеннего бала, а после...» «Знаю, мне придется взвалить на себя ее земли», — вздохнул Див. «Вот зачем это отцу надо было? Своих земель мало, что ли?» «Был бы ты с парой, и не сговаривался бы он, но наслед...» «Не могу я жениться, понимаешь? Не могу!» «Видеть отвращение и ненависть в глазах женщины, что вынуждена делить с тобой ложе, это хуже смерти!» «Сходил бы ты в храм!» «Был уже! Мало меня по мирам поносило!» «Тогда к ведьме! Пусть глянет в сферу, может, увидит судьбу твою!» Задумчиво погладив, едва начавший покрываться седыми волосами подбородок, предложил Гэндальф. Буркнул Див и залпом осушил бокал. «На целый месяц мне хватило», — припечатал он и, резко встав, слегка покачнулся, но тут же, взяв себя в руки, решительно направился к выходу, а изображение начало таять. Киношка окончилась, а я лежала на постели, словно громом пораженная, не веря собственным предположениям. Его суженая должна вступить в права наследования до осеннего бала. Но ведь и я тоже. мой жених из столицы. Папенька сговорился с кем-то незадолго до своей смерти. И у невесты дива ситуация один в один. Так может, она это и есть я? Ведь и Алиса каждый раз вместо жениха мне диву показывала. А значит, не вместо, а в качестве? Стоп, а случайно ли он ко мне тогда в лес пришел? Спор спором, но знал ли он, кого там найдет? Когда мы познакомились, он сказал, что в его жизни уже была одна Эля. И только что подслушанные слова о том, что с ведьмой он общался и жениться теперь вообще не собирается. Я ему настолько неприятна? А потому как мы общались, и не скажешь. И Мика, как назло, после нашего спора куда-то запропастилась. Не пожаловаться, совета не спросить. Еще и слова про отвращение и ненависть озадачили. Так и не найдя ответов на сотни кружащих в голове вопросов, я и задремала. А на утро я проснулась, вспомнила минувший спор с Микой перед сном, решив пойти на перемирие, подошла к окошку, где с некоторых пор полюбила спать мышка, и произнесла: «Привет, Микуся!» «Пи!» — пискнула та в ответ и демонстративно повернулась ко мне попой. «Ну не дуйся! Каюсь, была не права!» — пыталась помириться я. «Пи! Пи! Пи!» Возмущенная триада, вскочившая на лапки мышки, заставила меня напрячься. «Издеваешься, да?» — не слишком уверенно предположила. «Пи! Пи! Пи! Пи!» — верещала Мика, грозно размахивая в воздухе кулачками. «Ласточка, ко мне!» — скомандовала я, но ничего не произошло. Тут-то до меня и дошло главное. Пропала магия. Моя чертова из-под выподвернутая ведьмовская сила исчезла. Это реально. Пи. Приличных слов не осталось. Только то самое. Пи-пи-пи-пи. Которым в эфирах теле и радиовещания заменяют нецензурную брань. Да, я ожидала этого. Но после отлета разгневанной Верховной опасалась всяких гадостей. Как узнать, что сейчас происходит? И Мика только пищит. Неужели и вправду мы на несколько месяцев лишены полноценного общения? Дай-то бог, чтобы не навсегда. Одно хорошо. Мышка меня слышит и по-прежнему понимает. Вот только отвечать может либо кивком, либо жестикуляцией, что в ее исполнении выглядит призабавно. Можно сказать, даже комично, если бы все не так грустно было. Сижу за столом, пригорюнившись. Мика вышагивает передо мной бравым солдатиком и о чем-то деловито попискивает. Знать бы еще о чем. Сколько я так просидела, горюя о своей потере, не знаю. Из состояния апатии меня вывели доносящиеся со стороны двора голоса и приглушенный смех Тинки. На миг сознание охватили раздражение и гнев. «Этой девчонке весело?» Едва не выскочила во двор, благо успела сообразить, что до сих пор не одета. А там, судя по голосам, пришел Любомир. Пока одевалась, успела немного поостыть. Вот и чего я взбеленилась. Тинка не виновата в том, что я лишилась сил. Девчонка в кои-то веки радуется, смеется. Из дома вышла, даже не скрипнув дверью, и застала умильную картину. Местный богатырь деловито доделывает кровлю, чем-то бахвались перед новоиспеченной ведьмочкой. А та, пользуясь тем, что парень занят, беззастенчиво его рассматривает и улыбается. «Ну, держись, Любавушка!» Девке в сторону мужчин прежде и смотреть не разрешалось. Теперь же она вольная птица, а ты единственный мужик в ее окружении. Едва я развернулась, желая уйти к озеру, подальше от умильно воркующих голубков, как со стороны леса донеслись какие-то странные звуки. Кто-то явно приближался. Вопрос — кто? Гостей мы явно не ждали. Меня охватил озноб. Прежде не было во мне магии и жила как-то, а сейчас ощутила себя беззащитной, словно новорожденное дитя. Опять попыталась призвать метлу. Увы, ничего не произошло. Тем временем к воротам подъехала целая процессия. Человек 10. Мужчины разных возрастов. Вот вроде агрессии не чувствую. Но страшно-то как. «Госпожа, наконец-то мы вас нашли!» — воскликнул седовласый, возглавляющий отряд. Стою, смотрю на незваных гостей, переваривая вступление. Однозначно, это люди моего отца. Кажется, они даже знакомы. Не мне нынешней, а моей предшественнице. Осталось всего ничего, и мы попадем во владение герцогу. Кто знает, какой он. А вы нам не чужая, возвращайтесь. Какого герцога? — опешила я. Батюшку вашего в столицу по весне вызывали, — молвил один из мужчин, и я припомнила слова некогда опоенного эликсиром правды холопа, что с бывшим женишком по мою душу явился. У него спросили, где наследница рода. Он признал, что не ведает, ищет, но не находит, зная лишь, что жива. Что-то такое мне и тот мужик говорил. Да, и, мол, согласие отец дал на брак мой с кем-то другим. А герцог тут при чем, интересуюсь? Ну, это... замялся главный парламентарий. Вы ж королевским указом ему в жены обещаны. Даже так? И что теперь? Если в течение полугода со смерти прежнего владетеля не объявитесь вы, госпожа, то все земли перейдут к нему, герцогу, то бишь. Ну и сказали бы, что я появилась. Буркнула, разрываясь на части между желаниями, теряя тапки нестись в графство и остаться здесь, ожидая, вдруг див все же вернется. Вот вроде и думала о возвращении, мечтала о фееричной встрече где-то при монаршем дворе. А сейчас усомнилась, правильное ли это решение. Вдруг, уйдя, я разминусь с дивом, и мы больше никогда не увидимся. Врать смысла нет. Возвращение должен родовой артефакт зафиксировать, — вздохнул мужчина. А его не обманешь. Привезли бы сюда и фиксировали себе на здоровье. Едва слышно проворчала, и тут же перед глазами предстала здоровенная каменная стела. Представила, как они, взвалив артефакт на телегу, колесят с ним по всей стране, и усмехнулась. «Что?» — вылупился на меня мужик, явно расслышавший мои странные слова. «Шутки у меня такие, вот что!» Огрызнулась и тут же устыдилась такого поведения. Люди с ног сбились, меня разыскивая, а я троллить их взялась. Хотя странно это, 5 лет искали при живых родичах и никак найти не могли, а тут раз и отыскали. «Мы уж совсем надежду потеряли!» Словно угадав мои мысли, влез в разговор стоящий поодаль рыжеволосый молодой человек. «Если б соседского холопа по пути не встретили, так и не узнали бы, где вас искать». «А вы так ему и поверили», все еще не решив, как поступить, буркнула я. «Стар я, и магия слаба, но правду от лжи отличить в состоянии», явно оскорбился возглавляющий отряд старец, и припомнилось, что он магом при графе был. Правда, моя предшественница не особо его жаловала. И вот же дилемма. Вернется ли Див? Вопрос спорный. А то, что не поехав в свои владения, потеряю шанс на нормальную жизнь, это факт. Верховная, помнится, промежду дел как-то обмолвилась, что счастье меня найдет, если сама не сдамся и бороться за него буду. Как эти слова толковать? В чем-то счастье заключается. И как борьба проявляться должна? Счастье. Может, комфорт и есть оно самое? А если любовь, то с дивом ли? Я же, считай, не видела тут других мужчин. Если вот этих? Любавушку, да компанию моего бывшего жениха в расчет не брать. Борьба. Мне казалось, будто она должна быть болезненной для меня. Вот, отказ от возвращения в отчий дом. Чем не борьба с собой? Ведь все внутри так и тянется к комфорту. И кажется, что в оплату за эту жертву обязательно вернется Див. Ведь он знает, где меня искать. А если уеду, то заметутся следы и прощай, надежда, но... Вдруг это не более чем заблуждение? Если счастье не в нем, если надо прислушаться к своим желаниям, а не идти вопреки им, может, счастье и вправду в комфорте, от которого во имя призрачной любви хочу отречься? И борьба за комфорт — это и есть путь в отчий дом, с отречением от возможной встречи с любимым, который на самом деле никогда не произойдет. Ох уж эти ведьминские предсказания! Как хочешь, так и толкуй. Что же делать? И магии, как назло, теперь нет. Алиса не поможет. Да что уж там. С Микой и то не посоветоваться. Ей-то рассказать могу о своих терзаниях. А она в ответ опять театр пантомимы устроит. И я, как всегда, ничего не пойму. Гости стоят в ожидании моего решения. Тинка с Любомиром тоже притихли, явно прислушиваясь к происходящему. А я? Я смотрю на подбежавшую ко мне Мику и не знаю, на что решиться. Ведь как ни поступи, повсюду жертву приносить придется. А как правильно, неизвестно. Пи? Вскарабкавшись ко мне на руки, вопросительно поинтересовалась Микуся. Вот тебе и пи, буркнула я, думая, что делать, и вдруг решилась. Я еду с вами.